Нет, нет, нет! Не трогайте! Не трогайте ее! Успокойтесь, никто ничего не делает! Бакалавр, держите его, держите! Держу, держу! Не трогайте мою руку, сволочи! Нет! Усыпите его, иначе он себя покалечит! Не вкалывайте мне ничего! Не смейте, я убью вас! Да успокойтесь уже! Пожалуйста! Не усыпляйте меня, не усыпляйте! Проснется он, другой, и он вас всех перебьет! Прошу вас, мы еще ничего не делаем! Я не буду работать с таким условием! Нет, нет, нет! Я открываю глаза и не вижу ничего. Тогда я прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю, что не чувствую левой руки. Своей правой ладонью я ощупываю ее и ощущаю дерево. Ледяное, мертвое дерево. А затем я слышу звук пружин, и моя левая деревянная рука ломается под моими пальцами. И под слоем дерева я нащупываю голые нервы и обнаженную плоть. Тогда я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, что же случилось. Часть 37. В первую очередь, до того, как я опять пойду куда-нибудь и упаду в новую кучу приключений, мне нужно позаботиться о себе. Какой из меня спаситель, сыщик и в особенности убийца, если я не могу даже сжать в кулак левую ладонь? Недолго думая, я оставил в номере все то, что мне мешало, а именно сложенную в чемодан клетку и набор инструментов. Вояж с деньгами тащить с собой тоже не хотелось. Я поставил его на стол, открыл, и мое лицо скривилось от злости. Денег не было. Точнее, они были. На самом дне валялось несколько пачек. Но по сравнению с тем богатством, пусть даже и поддельным, это было ничтожно мало. Кто их утащил? Бандиты? Или Веспа? А впрочем, какая разница? Когда я начал закрывать сумку, я заметил, что на деньгах появились красные пятна. Поглядев в зеркало, я увидел, что из моего носа снова капает кровь. Сажу мне под кожу. Час от часу не легче. Уже собираясь уйти, я ненадолго задержался и пристегнул спящего близнеца к кровати наручниками, найденными в его же одежде. От проделанной мною манипуляции он даже не проснулся. Вряд ли он сможет убежать, но безопасность отныне следовало соблюдать во всем. Отряхнув одежду и поправив цилиндр, я посмотрел на себя в зеркало перед выходом. На меня глядел изможденный, усталый степняк. Я подошел к зеркалу ближе и заглянул себе прямо в глаза. «Ну где ты там, а? И как тебя звать, господин ДМ?» Ответа, конечно же, не было. «Я бы многое отдал, чтобы поговорить с тобой. Зачем ты убил Гейла? Зачем тебе Дара? Что ты задумал? Что у тебя в голове?» На мгновение мне показалось, что мое отражение ехидно улыбнулось мне, и я со всей силы ударил тростью по зеркалу. Мое лицо в отражении покрылось сетью трещин. Покачав головой, я вышел из комнаты. Уже почти подойдя к лестнице, я услышал, как позади меня раздался звук дверей лифта. Вот он! Это он убил того мальчишку!» Я обернулся и увидел пожилого столичника, который был хозяином этой гостиницы, а за ним четырех исполнителей. «Именем власти! Стоять!» Рявкнул один из исполнителей в шинели и фуражке. «Ну отлично!» Исполнители выхватили сабли и дубинки, а я развернулся и побежал вниз. «Стой! Я буду стрелять!» Каждый мой шаг отзывался болью в руке, но в эту секунду я почти ее не ощущал. Прыгая по ступеням, я выбежал в зал гостиницы, а оттуда выскочил прямо на Лобазную площадь. Тут было очень много людей, нарядных и веселых. Всюду падал снег, звучал смех и звук хлопушек. Кто-то чем-то торговал, кто-то танцевал, многие были пьяны. Я сразу же побежал в толпу, краем глаза заметив, что ко мне с обеих сторон ринулись серые шинели. «Стоять!» Толпа была не очень плотная, но веселая и слишком подвижная. Кто-то толкнул меня в бок, затем я сам влетел кому-то в спину и через мгновение запнулся, кубарем упав на каменную кладку. «Ну что, добегался, сучок?» Голос исполнителя раздался неподалеку. Я подобрался, чтобы вскочить, но услышал звук пистолета. Даже не думай, степная сволочь. Я поднял голову и увидел, как в нескольких метрах от меня, в серой шинели и фуражке, стоит невысокий крупный человек, держа меня на мушке. Люди вокруг расступились и с интересом глазели на это. Шевельнешься? Вышибу тебе мозги. Дай мне только повод. Взять его! Ко мне тут же подлетел еще один исполнитель и схватил за руку, чтобы надеть наручники. За мою раненую руку. Я рефлекторно дернулся и закричал. В эту же секунду прогремел выстрел. Я буквально ощутил, как пуля прилетела мимо моего лица и услышал жуткий чмокающий звук. Время словно замедлилось. Я увидел, как офицер, меняясь в лице, смотрит куда-то мне за спину, и как на груди молодого мальчугана, стоящего возле меня, появляется багровое пятно. Я увидел, как толпа открывает рты, а исполнитель, стоящий с наручниками поодаль, пятится назад. И как рядом с мальчишкой стоит взрослый степняк, держащий его за руку, и медленно говорит: «Сынок! Сынок!» А вокруг неслышно падал пепел и снег. В следующий миг толпа взорвалась. Я ринулся прочь, расталкивая людей, а за моей спиной послышался крик. «Назад! Всем назад! Назад, иначе я буду стрелять!» Через мгновение я уже влетел в какой-то переулок и отдышался. На площади раздавались крики, но уже совсем не радостные. Оглядевшись, я заметил какого-то парня в повязке на лице, выводящего краской на стене портрет странного человека, с волосами, как у трубача, но благородным профилем. Парень тоже заметил меня и замер. «Все в порядке. Рисуй себе спокойно». Но он глядел не на меня, а за мою спину. Я обернулся и увидел нескольких исполнителей, которые бежали прямо к нам. «Ну, грести, плести, а!» Парень сорвался и исчез во тьме за углом. Я последовал за ним. За углом был тупик. Парня не было. А сзади нарастал топот. В эту секунду мимо меня пролетела искра. «Да что такое, а? Может, я стрелять разучился?» Мой путь отрезали пятеро исполнителей с винтовками. Бежать некуда. «Завалить бы тебя сейчас, но тогда посадить некого будет», сказал офицер, и я увидел, что его лицо уже разбито, а фуражки на голове нет. «Взять его, бойцы, но не торопитесь». Исполнители медленно пошли ко мне, держа меня на прицеле. Я мысленно приготовился к боли и оказался к ней не готов. Удары прикладов повалили меня на землю. Мне казалось, что меня буквально вбивают в камень. Дыхание сбилось и в глазах потемнело. Но все это было пустяками, пока кто-то из них со всей силы не наступил мне на мою искалеченную ладонь. Боль была такая сильная, что мне показалось, будто мне оторвали руку. В глазах все побелело, и волна безумной, беспредельной ярости буквально разрывала меня на части. И тогда я начал кричать. Крик разодрал мое горло. Мне показалось, что из моей глотки хлещет кровь, будто бы я сам кричал кровью. В следующий миг я открыл глаза и увидел, как бойцы падают на землю, держась за головы, стоная и корчась в муках. А офицер, стоящий поодаль, смотрит на меня выпученными глазами. Меня переполняла ненависть. Мне хотелось подойти и разорвать его голыми руками. Но вместо этого я встал с земли и сказал: «Брось оружие». Он разжал руку, и пистолет упал на землю. В этот миг в переулок влетела толпа людей. Впереди них, с окровавленным лицом, бежал тот самый человек, который держал за руку застреленного ребенка. «Он ваш», сказал я и отвернулся, прислонившись лицом к холодной стене и тяжело дыша. «Ничего себе! Как вы это сделали?» Я отвернулся от стены и поглядел на парня, стоявшего рядом. Это был тот самый художник, рисовавший на стене странного человека. «Я сидел за ящиками и...» Видимо, мой взгляд напугал его, и он сделал шаг назад. «Может, вам нужна помощь? У вас кровь и...» Я поглядел на него, с трудом сдерживаясь, чтобы не ударить, хотя сам не понимал, что сделал мне этот юнец. «А ты что, врач?» «Нет, господин, но я знаю одного врача. Здесь недалеко». «Маньяка?» Он удивленно посмотрел на меня. Да нет, вовсе нет, он нормальный врач. Бывший патологоанатом. В любом случае, нам нужно уходить отсюда. Патологоанатом. Может, мне именно такой и нужен. Сказал я, шатаясь, и, подобрав трость, плохо соображая, поплелся за ним. Краем глаза я увидел, как толпа людей безумствует неподалеку и как торчит из-под их ботинок окровавленная серая шинель. А затем я поглядел на свою левую ладонь и увидел, как из порванной перчатки совершенно неестественно торчат два пальца и течет кровь. Кто это? Мастер, ему нужна помощь. Это я вижу, но кто это? Не знаю, но личность очень любопытная. Я огляделся. Мы были в бетонном холодном подвале, заставленном медицинским оборудованием. Стены и потолок были покрыты сажей, как после недавнего пожара. Передо мной стоял невысокий старый столичник в больших очках и черном фартуке и с интересом разглядывал меня. Вы врач? Ну, уже без лицензии. Но это не суть. Маньяк? Извиняюсь, что? Вы маньяк? Мучаете детей, похищаете людей, да? Бакалавр, кого вы мне привели? Все в порядке, мастер. У него шок. И неудивительно. Я протянул ему руку. Ладно, можете с этим что-нибудь сделать. Он усадил меня в кресло, осторожно снял мою перчатку и включил свет поярче. У вас рана сквозная, рваная. Но это не суть. Суть в том, что налицо заражение первой категории. Скорее всего, тленным паром. Они вместе склонились над моей рукой, а я откинулся в кресле, приходя в себя. Во рту был вкус крови, голова гудела. Ребаный йод! Да у вас же химическая гангрена! И что можно сделать? Доктор посмотрел на рану внимательно. Сломаны два пальца, один фактически оторван. И рана серьезная. Похоже не только на отравление газом. Разрешите? Он что-то сделал с рукой, отчего мне стало жутко больно, и ненадолго отошел. Я заметил, как его помощник, притащивший меня сюда, с отвращением глядит на мою руку и сам невольно потирает свою ладонь. Там яд. Какой еще яд? Доктор подошел ближе. В вашей ране еще и яд. Змеиный. Точнее, не определишь. Но это не суть. Суть в том, что он отличная среда для размножения бактерий, живущих в так называемом тленном пару. А это можно вылечить? Ну, вылечить можно. Нужно стационарное наблюдение, покой, медикаментозная обработка или... И он замолчал. Или что? Или отъять руку. Я вскочил, и боль снова отозвалась в ладони. Понимаете, лучше, конечно, лечить. Но рука должна быть в покое. И нужен режим. Не обязательно лежать в больнице, но ей нельзя будет орудовать. И придется сидеть на обезболивающих. Но это не суть. Суть в том, что если не начать лечение сейчас, если не отрезать вам руку, уже к утру вы рискуете впасть в кому. Вы что, серьезно предлагаете отрезать мне руку? Он предлагает вам спасти вашу жизнь. У нас есть протезы от мастера Виктора, лучшие из всех. Я почувствовал, как начинаю трястись. Меня били, стреляли в меня, резали и травили. Но я оставался единым. У меня нет памяти. Есть лишь тело, которое жаждет понять, кто же я. Рассудком я понимал, что операция поможет мне. С моим образом жизни о спокойном лечении не могло быть и речи. Но меня охватил ужас от одной мысли о том, что кусок моего тела, часть меня, будет отрезана и выброшена. Напряжение последних дней, все эти жуткие события и впечатления, все они смешались в единый импульс. Я понимал, что мне ничего не угрожает, и я сам могу решать, как поступить со своей рукой. Но в эту секунду меня охватил страх. Примитивный, простой, абсолютно детский страх. Сознание ушло, и меня захватила паника, превратившись в истерику. Нет, нет, нет! Не трогайте! Не трогайте ее! Успокойтесь, никто ничего не делает! Бакалавр, держите его, держите! Держу, держу! Не трогайте мою руку, сволочи! Нет! Усыпите его, иначе он себя покалечит! Не вкалывайте мне ничего! Не смейте, я убью вас! Да успокойтесь уже! Пожалуйста! Не усыпляйте меня, не усыпляйте! Проснется он, другой, и он вас всех перебьет! Прошу вас, мы еще ничего не делаем! Я не буду работать с таким условием! Нет!